Шепард снова позвонила в дверь. «Да что тебе надо, сумасшедшая?» «Не открывая», — закричал хозяин дома. Рыцарь покачала головой и сделала легкий жест рукой. Замки щелкнули и дверь, в который раз за несколько минут, открылась. «Сказать, что это удивило разумного, значит ничего не сказать. Мне нужна наводка, что угодно, и только попробуй послать куда подальше». Мужчина погладил ушибленный затылок, представляя, что с ним сделает стоявшая перед ним особа, и пожевал губами. Он работал на мебельной фабрике, это в сотни километров на юго-восток, Драмунг. Если его там больше нет, ко мне никаких вопросов. Джек. Когда последний документ ушел в топку, начальник цеха от усталости упал в кресло и попытался утонуть в его старой обивке. Шел второй час сверх нормы, основная рабочая сила давно разошлась по домам, оставив своего руководителя один на один с 10 ящиками непонятных документов, которые можно было объединить в 3-4 листа. Наверху посчитали, что выпускаемой бумаги, которой почти не пользуются, недостаточно, и ее необходимо выпустить в 10-кратном объеме. А когда это сделали, возник вопрос в использовании. Джек готов был поставить сотню кредитов, что начальство от скуки решило немного поиздеваться над своим работником и устроить ему небольшой геморрой. Руки протерли покрасневшие от перенапряжения глаза и упали на подлокотники. «Хочу стать собакой. Сидишь себе в будке, бесплатно кормит, а всего-то гавкнуть пару раз надо для галочки. Вот это жизнь!» Он посмотрел в окно, за которым находилась какая-то экзотическая зверушка и выполняла работу сторожевой собаки. «Хотя, это ж вся жизнь такая. И пива не дадут. Нет, не хочу. А ведь пару лет назад Джек радовался повышению. Высокая зарплата, нормальные условия, маленький, но все же собственный кабинет, и разумные в подчинении, которые выполняют всю тяжелую работу. Если бы он знал, что работать руками куда легче, чем мозгами. Мышцы могут отдохнуть, их можно размять, но вот что делать с головной болью. Таблетки уже не помогали. Еще одна сотня кредитов была поставлена на то, что любой из них желал бы занять его место. Мужчина погладил слипшиеся от грязи черные волосы и убрал рабочий стол. Он представлял, как сейчас окажется дома, достанет из холодильника бутылку холодного пива и отпразднует начало еще одних выходных. Маленький обряд, после которого полностью осознаешь появление полноценного отдыха и свободного времени. Сегодня еще должна начаться прямая трансляция открытия нового сезона гонок на карах. В этот раз удача улыбнется и ставки будут куда лучше, чем в прошлом году. Разумный так надеялся. Из свободного полета мысли его выдернул женский силуэт посреди закрытого цеха. Сначала Джек подумал, что ему померещилось, ведь смена давно закончилась, но чья-то рыжая макушка постоянно мелькала между оборудованием, будто кого-то или что-то искала. Это показалось странным. Во-первых, в его цеху работали только мужчины, так уж сложились обстоятельства. Во-вторых, рабочие в обязательном порядке должны пройти таможенный контроль перед проверкой, чтобы никого здесь не осталось. Как здесь оказалась незнакомка, другой вопрос, ведь проверяющие никогда не менялись, а охрана посторонних не пускала. Джек медленно завернул в сторону другой лестницы, чтобы спуститься вниз и выяснить, что здесь забыла эта девушка, как вдруг столкнулся с ней в прямом смысле этого слова. «Извини», — улыбнулась она и, поправляя волосы, подняла свои зеленые глаза на его карие. «Привет, Джек». «Привет», — неуверенно ответил вопросом человек, чувствуя, что где-то уже видел девушку, но не мог вспомнить где именно. Рыжие по плечи волосы, зеленые глаза, веснушки, тонкие губы и знакомое строение лица, как у сестры. Почти копия, только в юном возрасте, и смотрит на него так, будто давно знает. «А, мы знакомы. Последний раз, когда мы виделись, мне было 3 года», — легко ответила рыжая и замолчала в ожидании, когда тот наконец сообразит, что к чему. Джейн, все еще не уверенный в своем выводе, как бы он ни казался очевидным, спросил Джек и получил улыбку и легкий кивок. «Трансформатор мне в челюсть». Джек радостно обнял свою племянницу за плечи и прижал к себе, слабо покачивая из стороны в сторону. Та оказалась не против и обхватила мужчину вокруг талии. «Трансформатор мне в челюсть», — повторила его выражение Джейн, уткнувшись носом в провонявшуюся свежим деревом куртку. «Неделю тут поработаешь и не такого услышишь. Дай я на тебя посмотрю». Мужчина слегка отстранил от себя девушку и еще раз осмотрел. Сходство с Аннабель поражало. Возникло чувство, будто это и была его сестра, которая каким-то образом нашла машину времени или препарат, отматывающий возраст назад. Так похоже на свою мать, будто живая. На глазах мужчины появились слезы. Джейн. Встреча произошла совсем не так, как она того ожидала, но не хуже. Шепард искренне обрадовалась, что смогла найти хотя бы своего дядю, а это значит, что он поможет встретиться с матерью. Его эмоции в силе отдавали приятным теплом, в котором хотелось искупаться с головы до ног. Такое заразное, что девушка, сама того не ведая, начала распространять свою радость на добрую сотню метров. И все резко поменялось. Появился слабый холодок. Она посмотрела в карие глаза Джека, которые начали внезапно блестеть под светом ламп. Первая слеза спустилась по щеке и упала на пол. «Джек, что случилось?» Она и вправду не понимала перемен в настроении. Это могли быть слезы радости, но рыцарь чувствовала стоявшую за ними боль. Знакомую тоску, которая терзает твою душу. «Ничего, ничего», — пролепетал человек и быстро вытер слезы, стараясь взять себя в руки. «Ты просто так похожа на свою мать, что я...» Он замолк, чтобы не сказать лишнего. Шепард, к его сожалению, все поняла. Своей внешностью она напомнила ему сестру, а такая реакция могла произойти только потому, что сила вела ее к тому дому и обрывалась там же. Джейн не верила ей. «Она умерла, да?» — растеряв всю радость от встречи, спросила девушка и постаралась подавить внезапно появившийся ком в горле. «Да», — тихо ответил Джек и на миг потупил взгляд прежде, чем отпустить племянницу из своих объятий. «Не здесь. Давай придем ко мне домой, там все расскажу». Спорить смысла не было. Всю дорогу они шли пешком, молча, думая о своем. Джейн не хотела принимать такой исход, не верила, требовала ответов, но не могла заставить говорить человека, для которого смерть родной сестры была сродни своей собственной. Потеря матери не так сильно ударила по девушке, ведь они не виделись больше 16 лет. А ее брат, он помнил Аннабель с раннего детства, они делились первыми впечатлениями, играли вместе и знали друг друга лучше, чем кто-либо. Тем не менее, Шепард от этого легче не становилась. Она была уверена, что сила бы сказала о подобном, хотя бы намекнула, ведь связь между родителями и их детьми, особенно в отношении матери, были очень сильны. Бывало немало случаев, когда женщина могла почувствовать смерть своего ребенка, где бы тот ни находился. Никто не мог объяснить, как именно это происходило. Тут ситуация была немного иная, но смысл почти тот же. Тем более у Шепард есть связь с силой, а та подло промолчала. Джейн не заметила, как они пришли к одноэтажному дому, который был похож на остальные. Вообще все жилые дома были одинаковы, и ведь не знаешь, кто где живет. Он был почти такой же, как тот, в котором родилась Шепард, разве что мебели и разных приспособлений было больше. «А ты кем работаешь?» — решила поинтересоваться с порога одаренная, нарушая долгое молчание. «Начальник цеха», — выдохнул Джек, приглашая пройти на кухню. Как-то бедно для начальника удивилась она и еще раз осмотрела интерьер, прежде чем сесть за стол. А разве с такой должностью дом не должен быть больше? Просто, как для начальника цеха несоответствующе выглядит. Отличается по удобствам, если я правильно понял, — спокойно ответил мужчина и поставил кипятиться воду. «Чефир будешь?» «Чефир, чефир. Это напиток из засушенных листьев, которые заливают водой и потом оставляют настаиваться. Давай». Разумный приготовил чашку и пакетик упомянутых листьев, а потом полез в небольшой холодильник и достал оттуда стеклянную бутылку. «Значит, мне какой-то чефир, а сам пиво пьешь?» — попыталась разрядить обстановку Джейн, слегка улыбаясь. Джек воспринял возмущение без энтузиазма и доли юмора, выключил чайник и достал племяннице еще одну бутылку. «Держи». «Все плохо», — мысленно вздохнула она, принимая алкогольный напиток. Она не спешила вернуться к изначальной теме. Подождала, пока мужчина откроет бутылки и сделает несколько глотков. Да и сама, как бы того ни желала, не спешила и все прекрасно понимала через отголоски в силе. В комнате появилась неприятная атмосфера и давящая на нервы тишина. «Так, что случилось?» — решилась нарушить молчание рыцарь-джедай и подалась вперед, сложив руки на столе. Мужчина скривился и сделал еще один глоток. Воспоминания прошлого больше не приносили той радости, как раньше. «Это долгая история. «Я никуда не спешу», — резко перебила его Шепард и также пригубила напиток. «Когда твой отец умер, а тебя отдали в этот орден, у твоей мамы сначала началась депрессия. Кстати, ты ж в ордене джедаев», — мужчина внезапно перевел разговор в другое русло. «Разве ты не должна заниматься тем, чем там занимаются джедаи?» «Должна», — спокойно ответила рыжая. Она не собиралась обвинять своего дядю в том, что он ушел с больной для себя темы и переключил свое внимание на что-то более хорошее или, по крайней мере, нейтральное. «Как рыцарь-джедай, я должна выполнять поручения Совета и решать конфликты в галактике. Иногда эти поручения поступают от Сената. Ты сдала экзамены? Или что там сдают для получения такого ранга?» Она чувствовала, что с каждым словом Джеку становилось легче и решила поддержать его. По крайней мере, дать время подготовиться вновь вернуться к прежнему разговору. Сначала дети состоят в группах, или кланах. Их обучают всем наукам, а также философии ордена и пути джедая. Потом, после сдачи некоторых экзаменов, которые на самом деле ни на что не влияют, ты ждешь, когда тебя кто-то из рыцарей или мастеров возьмет в ученики, или в падаваны. Когда учитель посчитает, что ты готов, он подает запрос высшему совету о прохождении ряда испытаний на получение звания рыцаря-джедая. Получается, передо мной сидит рыцарь-джедай Джейн Набрен, сделал логический вывод разумный, с интересом слушая свою племянницу. Девушка хотела поправить насчет фамилии, но тут же вспомнила, что в этом мире она не Шепард. Получается, что так, и у тебя есть собственный меч. Да, я в Галаните видел у некоторых джедаев. Конечно, есть, заулыбалась Джейн, сняла с пояса рукоять и протянула дяде, но тут же отдернула назад, когда тот хотел взять его в свою руку. Только аккуратно, обещаю. Джек полностью расслабился и изменился в силе благодаря интересу к племяннице, ее принадлежности к одной из самых странных организаций и уникальному виду оружия, ведь его на обычном рынке никогда не купишь, разве что на черном. Он протянул руку к центру кухни, где ничего не было, и аккуратно нажал на кнопку. Фиолетовое лезвие вмиг вспыхнуло из рукоятки, слегка напугав неподготовленного разумного. Шепард тихо смеялась над мужчиной, ведь тот был похож на маленького ребенка, впервые увидевшего что-то сверхнеобычное. Он медленно поводил оружием, прислушивался к жужжанию и вибрации меча. Это главное оружие для любого джедая. Нам говорят, что меч – это неотъемлемая часть тебя, и его ни в коем случае нельзя терять или продавать. Но я все равно предпочитаю бластеры. Вас там учат стрелять. Поинтересовался Джек, не отрывая глаз от светового меча. Нет. Научилась во внешнем кольце, как всегда ответила девушка и тут же вспомнила то самое фырканье одной зайгерианки, наполненное недоверием и скрытым сарказмом. Джек выключил меч и молча вернул его хозяйке. Когда оружие оказалось на своем месте, Шепард вернулась к распитию алкоголя, серьезно посмотрев на дядю. Ему не понравился взгляд зеленых глаз, и он решил опустить свои, но деваться, по факту, было некуда. Атмосфера комнаты вновь поменялась. «Я понимаю, об этом тяжело говорить, но я хочу знать, что произошло. Пожалуйста». Джек недовольно выдохнул, но не спешил продолжать историю. «На чем я остановился?» «Да, у твоей матери началась депрессия. Аннабель, пока была замужем, не работала. С тобой сидела. А потом, как вас двоих не стало, она будто потеряла смысл жить, ведь теперь нужно было заботиться только о себе. Образования почти никакого». Брали только на низкооплачиваемую работу, еще одно неприятное дополнение. Зарплата покрывала только продукты, так что за налоги платил я, пока не получил травму на производстве. А кем ты тогда был? Обычным слесарем. Два придурка слабо затянули тросы, когда распиливали бревно, и оно упало мне на ступню. Кость в дребезги, я не работоспособен. Джек нахмурился и сделал глоток пива. Ей пришлось выхаживать меня. На нормальную медицину денег не было, продали мой дом, жили в вашем, пока с деньгами совсем туго не стало. Я уже не мог помогать, только что-то делать по дому в меру своих сил, а твоей матери пришлось работать за двоих. Пришлось взять кредит, чтобы оплатить счета, потом продали и ваш дом, ради которого взяли кредит, чтобы оплатить этот самый кредит, и сняли комнату у одной семьи. Кем она работала? Спросила Джейн. Мы здесь арендовали? На этой же фабрике, где сейчас я начальник цеха, она и работала, только обработчиком древесины. Так вот, Он тяжело вздохнул, приближаясь к самой неприятной части истории. Мне осталось полгода до того, как смогу нормально ходить, и тут как назло Аннабель цепляет Вирбаха, вирус, который есть только у одной породы дерева, луп. Одна хорошая заноза, и ты на границе жизни и смерти. А разве от него нет лекарства? Да что лекарства, средства защиты, техника безопасности. Джейн, это низкооплачиваемая, тяжелая работа. Какие средства защиты и техника безопасности? Девушка ничего не ответила, а мужчина лишь удовлетворенно кивнул. Что до лекарства, есть, но очень дорогое. Вообще луп рубить по нашим законам запрещено из-за ядовитости, каким бы оно ценным ни было. От этого и лекарств мало, потому что не востребовано, дорого и сложно в изготовлении. Джек продолжил тихим, металлическим голосом. Брать еще один кредит мы не могли, нам бы и не дали, а сумма очень большая. 500 000 кредитов. Да-да, вот столько стоит жизнь обработчика на фабрике. Ей дали 2 недели до того, как остановится работа мозга. Она сильно мучилась. Нет, Вирбаха осложнений на организм не дает. Оно сначала медленно развивается в кровеносных сосудах, а потом резко поражает мозг и прекращает его работу. Вот, как-то так. И ты ее похоронил возле нашего дома. Нужно было подвести итоги, но на ее удивление не получилось. Нет, внезапно ответил Джек и отодвинул полупустую бутылку. Она улетела куда-то с какой-то ведьмой. Как она сказала? Говорила, что та поможет, но так и не вернулась. С ведьмой? Переспросила Джейн, пытаясь представить себе колдунью на космической метле, инопланетной тыквой и черным котом. Так она сказала. Внезапно Джек подорвался со стула и куда-то направился. Шепард решила пойти следом. Когда поставили сроки, твоя мама записала несколько обращений для тебя. Аннабель надеялась когда-нибудь встретиться с тобой, верила в это, но вирус все обломал. В последний день она отдала мне инфокристалл с записями. Попросила передать тебе, если ты все-таки прилетишь. Ты не знаешь, куда она улетела. Поинтересовалась девушка и зашла следом в маленькую спальню. Они остановились возле рабочего стола, откуда Джек достал голопроектор и передал его племяннице. Не знаю, какая-то планета на букву «Д». И Джейн, человек остановился возле прохода и повернулся к ней, прости, что так вышло. Ты не виноват, не приняла извинений джедай, но ее дядя стоял на своем. Нет, виноват. Он перевел взгляд на устройство. Там немного записей. Не буду мешать. Шепард осталась одна. Повертев в руке маленький голопроектор, она села за стол, положила его перед собой и активировала. Появилась синеватая голограмма матери в виде бюста. Она так похожа на мою первую мать. Внезапно поняла Шепард, детальнее рассматривая внешность молодой женщины, которой на тот момент была Аннабель. Запись номер 1. Привет, солнышко. Я надеюсь, мои записи все же дойдут до тебя. Ты не поверишь, как сильно я по тебе скучаю. Как хотела бы сейчас обнять и никуда не отпускать. Уверена, ты стала самым сильным джедаем, как в сказках, которые я тебе рассказывала, помнишь? Про то, как рыцарь-джедай спасал красивых принцесс от плохих разумных и космических монстров. Или твои игры в солдатиков на заднем дворе. Если честно, я никогда не понимала твоей тяги к войнушкам и тем историям, которые ты выдумывала. Про, как их там, жнецов, про свой корабль, команду и спасение галактики. Я надеюсь, что твое детство было хорошим. Мастер Вой пообещал мне, что все будет хорошо. Я очень сильно скучаю по тебе и хотела бы посмотреть, какой стала моя единственная дочь. Моя самая любимая и лучшая во всей галактике. Я люблю тебя, Джейн. Запись номер 2. Привет, солнышко. Ты, наверное, знаешь то чувство, когда хочешь, нет, когда должна сказать что-то очень важное, но чтобы не делать больно продолжаешь молчать. Скорее всего знаешь. Я умираю, Джейн, заразилась смертельным вирусом. Врачи сказали, что у меня не больше 2 недель. Как тебя забрали, я все надеялась когда-нибудь встретить тебя. Представляла, как ты возвращаешься домой. Уже взрослая, самостоятельная и умная. Наверное, парни бегают за тобой, хотя я не знаю, как там устроено в этом ордене. Тебе, скорее всего, станет интересно, почему мою болезнь нельзя вылечить. Я поранилась об луп, это такое дерево с очень ядовитым соком, он и провоцирует появление Вирбаха. Да, дядя Джек помогает мне, как может, но у него сейчас сильная травма, которую получил на работе, и мне приходится работать за двоих. Столько хочу сказать, но даже не знаю что. Запись номер 3. Ты, наверное, смотришь это все сразу, и мои приветы звучат как-то странно, да. И все же, еще раз привет, солнышко. Я сейчас задумываюсь над тем, какая бы у нас могла сложиться жизнь. Будь твой папа жив, а ты вместе с нами. Маленькая счастливая семья. Ну и дядя Джек, конечно же, куда без этого неряхи. Эй, я не неряха. Я все равно не поверю в это. Слушай, может выйдешь. Я тут как бы записываю, спасибо. Взял и сбил меня с мысли. Хотя я действительно не знаю, что можно сказать. Я не была рядом, когда ты росла, не участвовала в твоем воспитании, не помогала с уроками, как это делали мои родители. Может, это можно было бы как-то исправить. Когда знаешь свой срок жизни, становится как-то безразлично все происходящее. Джек сказал, у меня начали проявляться философские замашки. Хах, так странно. Наверное, у меня есть то, чему я могу тебя научить. Ну или посоветовать. Джейн, ни о чем не жалей и цени то, что у тебя есть. Все наши ошибки и неудачи на самом деле пустой звук, и их нельзя тащить за собой. Просто. Не получилось, извлеки из этого урока и иди дальше. Почему я это не поняла, когда сдавала экзамены? Жалела же, что не пересдала их и пошла получать средние специальные. Хотя, тогда бы я не встретила твоего папу и тебя, собственно, не было бы. Надеюсь, ты хоть что-нибудь поняла из моих слов. Я, не сильна в умных речах, извини. Запись номер 4. Привет, солнышко. Я вчера встретила одну разумную, ведьму, которая интересовалась редкими травами. Она предложила мне помощь, но для этого понадобится покинуть Дракса, там какая-то планета, тоже на Д, но не запомнила. Да, Дат, что-то на Д связано с миром. Дамир или Датмир? Датамир, вот, вспомнила-таки. Так, о чем это я? Эта разумная предложила мне помощь в исцелении. Ответ ждет сегодня, так что я все же соглашусь. Не знаю, как именно она собирается мне помочь, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, у меня есть возможность, шанс снова увидеть тебя. Если все получится, то с нетерпением жду нашей встречи. Надеюсь, это произойдет раньше, чем ты увидишь мои записи. Целую, твоя мама. Голограмма исчезла, но Шепард продолжала смотреть туда, где она только что была. С каждым последующим предложением она чувствовала растущую тоску внутри себя и нескрываемую радость за свою мать. Несмотря на ухудшающееся состояние, которое с каждой записью было очень заметно, она старалась держаться, продолжала улыбаться и иногда смеялась над своими словами. Пускай это уже было не так искренне, как на первой записи, но она делала это вновь и вновь, верила, что родная дочь рано или поздно просмотрит ее последние слова и не хотела показаться подавленной из-за болезни. Но для Аннабель выпал шанс на миллион вылечиться. От этой возможности она воспряла духом, вернулась прежняя уверенность, которая почти иссякла к третьей записи. Но почему сила не повела ее в нужном направлении? Отправила на родную планету, но не к предыдущему хозяину амулета. Может, она не так настроилась на поиски, или отследить разумного на самом деле нельзя, а сила привела ее в то место, когда мать последний раз держала украшение. Датамир. Ведьма мысленно повторила Джейн, не припоминая ничего, что могло быть связано с этими словами. Первое, несомненно, планета, второму объяснение не требовалось. Осталось лишь найти. С чувством, что не все потеряно, Шепард спрятала голопроектор обратно и вышла из комнаты в гостиную. Там на двухместном диване сидел Джек с новой бутылкой пива и смотрел прямую трансляцию гонок. Заметив появление своей племянницы, он нагнулся куда-то вправо и поднял еще одну бутылку, приглашая сесть рядом. «Все нормально», – поинтересовался мужчина, когда джедай присоединилась к просмотру телепередачи. «Лучше, чем могло быть», – кивнула Джейн, открывая бутылку с помощью силы и делая маленький глоток. Она полетела на Датамир с какой-то ведьмой. «Живой или мертвой, я найду ее. Желательно живой, конечно же, Джек». Дядя прослушал все ее слова, так как горлышко бутылки и крышка казались куда более интересными. Особенно то, как вторая сама по себе отсоединилась и перелетела в девичью руку. А, извини, просто это было неожиданно. Я говорю, она полетела на Датамир с какой-то ведьмой. Буду искать эту планету, и надеюсь найти маму живой. Ты, кстати, смотрел ее записи. Один раз, когда попали мне в руки, признался мужчина и повернулся к экрану. «Надеюсь, у тебя все получится. Я тоже». «Значит, ты умеешь открывать бутылки с помощью телекинеза?» «Да, я много чего умею. Например, ну, покажешь». «Хорошо. Примечание к части. Что по поводу солнышек и самого солнца?» «Да, в небесной реке нет никаких солнц и уж точно солнечной системы. Но я допускаю существование такого слова в общегалактическом языке, которое имеет приближенное значение к чему-то светлому, как та же звезда. Короче, идите в баню. Я в домике». Глава 16. Кто ищет, тот всегда найдет. Все, записку я отправил. Захочет твоя семья увидеть тебя живым, заплатит. Ну не знаю. Они меня 100 лет живым видели бесплатно. Симпсоны. Шепард была бы рада провести со своим дядей больше времени. За те 2 дня невозможно компенсировать 16-летний пробел в их расставании, но она пообещала вернуться. Вернуться вместе с матерью, когда найдет ее, и была намерена сдержать свое слово. В архивах храма нашлось достаточно информации о Датамире. По расположению, планета находилась недалеко от Дракса и Хайдянского торгового маршрута, а доступные координаты облегчали поиски, больше не придется скитаться из одной системы в другую. Также имелась информация про известные кланы ведьм и забраков. Вот только Джейн не понравилось то, что она вычитала дальше. Местные аборигены, в большинстве случаев, нейтрально относятся к своим гостям, чего нельзя сказать про братьев и сестер ночи. Они описывались как агрессивно настроенные, и, более того, представители второй группы использовали темную сторону в своем колдовстве. Джедай, который вел записи, рассказывал про свою первую встречу с ними. Ведьмы уничтожили его корабль, световой меч и долгое время держали в плену. Культ, как писал рыцарь, имел четкую иерархию из 2 классов, последовательницы и жрица. 4 года назад появилось свежее дополнение к Датамиру из отчета рыцаря-джедая Квинлана Воса. В его докладе писалось, что клан датамирских ведьм, как ни странно, сестры ночи, пытались использовать вечные врата и звездные храмы, дабы уничтожить Корусант. Благодаря действиям рыцаря, этого не произошло, а древние памятники архитектуры превратились в руины. Конечно, кто и для чего именно их построил и на что они были способны, в архивах не указано. Но одно стало понятно: сестры ночи будет главной проблемой, наравне с дикой природой, когда Джейн спустится на поверхность. Шепард устало опустила голову на ладони и потерла напряженные глаза. Голова слегка болела от переизбытка разного рода информации и пыталась ее усвоить. В храме никто не подумал отсортировать данные, и эта лень привела к тому, что многим приходилось искать нужный абзац среди 10 страниц бесполезного текста. Чья-то рука мягко легла на левое плечо. Ощущения в силе подсказывали, что это был Алекс в весьма приподнятом настроении. Джейн уже не помнила, когда он чему-то откровенно радовался или, хотя бы, не изображал из себя образ безразличия и полного отсутствия в реальном мире. Она тихо поприветствовала парня, все так же пряча лицо в ладонях. Решила податься в Инквизицию. Поинтересовался Алекс, бегло просматривая текст на экране. «Да, осталось только найти мантию, крест и разжечь костер», — усмехнулась девушка и откинулась на спинку стула. Руки потянулись вверх и сцепились в замок, спина выпрямилась, возвращая позвонки с соответствующим хрустом на свои места, а левая рука начала массировать напряженные мышцы плеч и шеи. «Давно в библиотеке». В его спокойном голосе не было каких-либо нот недовольства или презрения к ночным похождениям Шепард, только небольшое любопытство и интерес к теме ее изучения. Она осмотрела погрузившийся в темноту зал. Пару часов назад здесь были и другие джедаи, работало освещение, а мадам Джокаста, руководитель библиотеки, помогала всем в поисках знаний. Часы на столе подсказали, что с того момента прошло не менее 6 часов, циферблат остановился на отметке 3 часов ночи. «Давно», — выдохнула она и облокотилась на стол, подперев руками голову. Внезапно появилось желание хорошенько зевнуть, да так, что пришлось прикрыть ладонью широко распахнувшийся рот. В то же время, парень, несмотря на свои синяки под глазами, выглядел гораздо бодрее нее и вызывал легкую зависть. «В чем твой секрет, Алекс?» — кое-как подавив очередной зевок, поинтересовалась девушка. Чернявый не понял вопроса, а глаза забегали в разные стороны в поисках ответа. «А, я только прилетел, Он мельком глянул на одаренную и повернулся к экрану, единственному источнику света на данный момент. Не знал, чем себя занять, пока не почувствовал твое присутствие. Зачем тебе сестры ночи? Ты про них знаешь? Неа, впервые слышу. Шипар мысленно выругалась, когда легкие, вопреки ее желанию, вновь набрали воздуха. Проснулась сильная сонливость, она без предупреждения атаковала сознание и старалась завалить его запрещенными приемами накопившейся усталости и перенапряжения. Прямо сейчас Джейн захотелось отправиться в свою комнату, укутаться одеялом и спать столько, сколько захочет. В подтверждение ее мыслям Алекс заглянул в поблекшие глаза одаренные и нахмурился. «Может, лучше оставить дела на завтра? Утро вечера мудренее». «Да, папа», – пробубнила она, смотря в никуда, и попыталась подняться, но затекшие ноги отказались выполнять команду и вернули тело в сидячее положение. В мертвой тишине скрип ножек стула по мраморному полу был, как треск пилы об кусок металла и сильно ударил по ушам. Шипар тяжело вздохнула и, протянув левую руку, посмотрела обреченным взглядом на разумного. Тот, не раздумывая, помог ей встать со стула и устоять на ногах, после чего выключил компьютер. Библиотека окончательно погрузилась в непроглядную темень. Затем, к большому удивлению Джейн, он подхватил девушку на руки и понес в неизвестном направлении. «Вау-вау!» Шипард растерянно задергала ногами и, для надежности, обхватила человека за шею, так как мозг утверждал, что тот сейчас уронит ее. Глаза в панике забегали по сторонам из-за непривычного положения тела, но дальше носа была лишь стена мрака. Алекс же наоборот, уверенно шел куда-то вперед и прекрасно обходил препятствия стороной. «Я сама могу», — уверенно произнесла она, с чем не согласились обрадовавшиеся мышцы. «Расслабься, мне несложно». Девушка сначала хотела запротестовать, но, прислушавшись к своему состоянию, решила довериться и обмякла в чужих руках. Чернявый весело хмыкнул при виде подобия живого трупа и покачал головой. «Знаешь, сначала делает предложение с кольцом, а потом уже тащит в ЗАГС», — от балды ляпнула одаренная, рассматривая бескрайнюю темноту. Наконец, глаза стали привыкать к сменившейся обстановке, появились первые очертания форм и знакомого человеческого силуэта. «А я думал, у нас будет первое свидание при свечах с альдеранским вином и знаменитой кухней Набу под тихую, спокойную музыку. Желательно где-нибудь на балконе или на крыше, чтобы вокруг были какие-нибудь цветы и сумерки, когда небо окрашивается в теплые тона. Не знала, что ты романтик», — усмехнулась Шипард, представив себе эту обстановку, но когда фантазия распространилась на Алекса, еле сдержала смех из-за полного абсурда. «А потом», — продолжил он, — «на утро будет какой-нибудь завтрак в постели, сока, фруктов и блинов». «Блины?» — переспросила Джейн и тихо засмеялась, уронив голову назад. Последовал тяжелый вздох, как назло, мозг подкинул пару картин новой обстановки. «Джизес, Алекс, это же отвратительно! Тебе не нравятся блины?» — искренне удивился Чернявый, поднимаясь по лестнице в жилый корпус храма. «Нет, в смысле, мне они нравятся, просто. Просто это все так хорошо, что не может быть правдой». Шипар молча согласилась. Представленная картина казалась чем-то нереальным, но милым. Хотя она сама была бы рада испытать все упомянутое на себе и, что самое главное, чтобы исход был благоприятным. Но тогда придется надеть платье, а подобную одежду одаренная не очень любила. Из-за старых воспоминаний Джейн тоскливо вздохнула и прикусила губу. Она снова задумалась, как бы сложилась жизнь, если бы она выжила после детонации на цитадели. Ушла бы с почестями на покой или же продолжила службу в Альянсе. Спокойная жизнь, без борьбы со жнецами. Неважно, это уже в прошлом. Сейчас у меня есть возможность, которой никогда не было. Хотя бы я верну себе семью. Алексу не обязательно было чувствовать перемены в Шипард, достаточно одного взгляда на потускневшие выражения лица, как зубы, прикусив губу, оставляли на ней побелевшие следы. «А зачем тебе Датамир?» — нарушил воцарившуюся тишину джедай, чтобы немного отвлечь ее от неприятных мыслей. «Помнишь, я как-то показала тебе свой медальон?» Парень кивнул, внимательно слушая. «Я нашла родную планету. Знаешь, ты оказался даже прав, на Дракса преобладает скандинавиан культура, у коренного населения. Даже история напоминает наших вайкинс. Но я не нашла свою мать, она улетела с какой-то ведьмой на Датамир, поэтому мне нужно туда, все так же болтаясь на его руках, ответила одаренная и затем ущипнула себя за кончик носа. Разумный нахмурился при упоминании названия планеты, но не смел перебивать, пока подруга не закончит. «Ты в курсе, что Дракса задом наперед, Эсгард?» «Даже если и так, совсем не похоже», Джейн тяжело вздохнула, вспоминая обстановку на планете, которую смогла увидеть, и пересказала парню, в конце добавив, что жизнь там не лучше, чем в других мирах внешнего и среднего кольца. Как и всегда, у руля стояли богатые и влиятельные разумные, на которых работали все остальные за копейки и были готовы порвать друг друга за повышение. Алекс понимающе кивнул, ведь сам был свидетелем подобной жизни, но немного с другого ракурса. Шепард побывала среди, грубо говоря, простолюдинов, когда как он крутился в высшем сословии галактики. Вот тебе и радикальный капитализм во всей красе. Попытка сменить тему на что-нибудь другое не удалась, и он сам пал жертвой медленно портящегося настроения. Как выходцы из другого мира, они видели жизнь иначе. Мир, где работала совсем другая система взаимоотношений. Хоть на Земле бюрократия и осталась, но люди, хоть немного, оставались людьми. Здешние реалии казались дикими и несправедливыми даже по сравнению с родным миром. Не нравится капиталистическая система. На этот раз попытку сменить тему взяла на себя Джейн, но также неудачно. Я придерживаюсь социалистических взглядов. Полное равенство, уверенность в завтрашнем дне, социальные права и защита, бесплатное образование и медицина для всех, будущее, если не для себя, так для потомков. Здесь же вообще ничего нет. Даже капельки того, что было в моей стране. Я бы хотела хоть немного исправить эту галактику. Она начала вспоминать свое время. Альянс систем, понятное дело, не был коммунистическим, но все же обеспечивал своих граждан большой свободой и правом выбора. В основном, как и везде. Но самое главное для Джейн, выделялась программа помощи пострадавшим колониям от батарианских пиратов. Девушка сама была ее участницей и не могла себе представить, что бы делала в 16 лет без посторонней помощи на разоренной колонии. Тут все сложно, намного. Влиятельные разумные очень редко делали что-то хорошее просто так, просто потому, что так правильно и нужно. Пробуй, пытайся. Шепард тихо засмеялась и скептически посмотрела на Алекса, который не понимал, что такого смешного только что сказал. Будто ты что-то делаешь. Ну, я пытаюсь, признался Чернявый. Да, та сторона, которая создавалась не без его помощи, не такая идеальная, но в будущем, он надеялся, появится возможность повлиять на это. Как-нибудь я покажу тебе свои успехи и... Алекс остановился посреди пустого коридора и посмотрел на одаренную. Я могу рассчитывать на твою помощь. Если это что-то изменит, да, сразу же ответила Шепард и уронила голову обратно. Глаза предательски закрывались, сознание пыталось уйти на покой, но девушка держала его на коротком поводке и не отпускала. Я все еще хочу покинуть орден, но мне нужно место, куда я смогу пойти. Дом. За него придется побороться, со скрытым смыслом сказал человек и снова получил скептический взгляд изумрудных глаз. Ага, ты еще скажи, что начнется война. А разве не может? У республики нет ни армии, ни флота, а корпус юстиции, цирк. Только восстания подавлять могут, да пиратов гонять. Если кнсовцы соберут огромную армию дроидов, это будет моментальная капитуляция. Ты ошибаешься, Джейн, сильно ошибаешься. Вряд ли можно чего-то добиться в этом мире. Справедливо. Хотя в одном ты все-таки ошиблась. Джейн подняла голову и с интересом посмотрела на разумного. Алекс предпринял новую попытку уйти от неприятных тем, коих оказалось слишком много. Он ехидно усмехнулся и загадочно посмотрел на одаренную. У меня на руках самое восхитительное и красивое рыжее создание во всей галактике. Вау. Алекс делает комплименты. Кто-нибудь это снимает? Наигранно удивилась Шепард и посмотрела по сторонам в поисках какого-нибудь разумного с камерой. Хотя на самом деле она была слегка ошеломлена, он никогда не говорил ничего подобного. Это несложно и довольно приятно. Попробуй как-нибудь, подмигнул Чернявый. Наступил короткий зрительный контакт и они засмеялись.